Он выпятил подбородок и забряцал саблей. «Мы должны немедленно отправиться в погоню. Мы обязаны сделать все, чтобы поймать негодяя и освободить бабушку. Все-таки мы моторизированные, все по местам, в путь!» На пожарной машине они исколесили всю округу вдоль и поперек. Они ездили на север и на юг, на запад и на восток, по главным улицам и по проселочным дорогам, но разбойник Хотценплотс и бабушка не оставили никаких следов. Около половины второго ночи, они как раз находились в лесу, бензин кончился. Мотор начал барахлить, потом заглох, и машина остановилась. «Этого только не хватало», — заворчал господин Дипфельмозер. «Судьба нас сегодня не щадит». Они должны были оставить машину в лесу и возвращаться в город пешком. Около 3 часов ночи Касперль и Сеппель совершенно без сил легли спать. Они так смертельно устали, что не потрудились даже раздеться. Они заснули в одежде, в куртках, в штанах, в чулках, в ботинках, в шапочке Касперля и в шляпе Сеппеля. Глава 15. 555 марок, 55 пфенигов. На следующее утро, в 11 часов, когда Касперль и Сеппель еще спали беспробудным сном, господин обервахмистер зашел в бюро господина Рюбесамена и сообщил, что произошло минувшей ночью в пожарном депо и с пожарной машиной. «Я надеюсь, вы не будете за все это на меня обижаться, мой дорогой. Положение вещей было таково, что у меня не было другого выбора. Убытки за использованный в погоне бензин оплатит полиция, а что касается пролома в стене пожарного депо, то для ремонта здания можно было бы организовать субботник». Господин Рюбесамен был совсем согласен и пообещал восстановить пожарное депо силами добровольцев. «Жаль только, — сказал он, — что вы не поймали разбойника Хотценплотца». «Ничего», — сказал господин Дипфельмозер, — «он ни в коем случае не улизнет от нас, я это обеспечу. Розыск только начался, понимаете?» Он попрощался с господином Рюбесаменом, прогулялся по городу, чтобы убедиться, что кругом царит закон и порядок, и около полудня возвратился к Касперлю и Сеппелю. Два друга еще не завтракали, господин Дипфельмозер застал их в большом волнении. «Что с вами случилось?» — спросил он. Касперль и Сеппель заговорили одновременно, очень быстро и очень громко. Господин Дипфельмозер ничего не понял, как если бы они разговаривали на китайском языке. «Прекратите!» — крикнул он. «Я ничего не понимаю». Когда и это не помогло, он вытащил свой полицейский свисток и громко свистнул так, что Касперль и Сеппель сразу же замолчали. «Тише, черт возьми! Если вам есть что сообщить, то делайте это поодиночке и рассказывайте все по порядку. Итак, прошу вас». Касперль и Сеппель не зря были так взволнованы. Примерно 15 минут назад почтальон разбудил их и передал им депешу. «Спешное письмо?» — спросил господин Дипфельмозер. «От кого?» «Вы не поверите, от Хотценплотца!» Касперль дал ему прочитать письмо. Оно было написано на обратной стороне старого листа из календаря красными чернилами, большими, неуклюжими буквами. «Касперлю и Сеппелю. Сообщаю вам, что бабушка находится у меня. Если вы хотите увидеть ее живой, встретимся в воскресенье в 9 утра в лесу у старого валуна. Принесите деньги. По крайней мере, 555 марок, 55 пфенигов. Но приходите одни, иначе случится несчастье. Хотценплотц». Господин Дипфельмозер сказал, что это письмо – самое беззастенчивое нахальство, которое ему только доводилось видеть за его долгую службу. «Но мы расстроим планы этого вымогателя», – крикнул обервахмистер гневно. «Мы схватим его, когда он придет к старому валуну. Я сейчас же позвоню в районный центр и попрошу прислать 12 полицейских. Это я вам обещаю». Каспер был не в восторге от такого предложения. «Прошу вас, не надо, господин обервахмистер». «Почему не надо?» «Из-за бабушки», — сказал Каспер. «Если Хотценплотц что-нибудь заподозрит, ей угрожает опасность». «Хм», — пробормотал господин Дипфельмозер, — «так вы хотите платить?» «А что нам остается?» — сказал Каспер, пожав плечами. «За бабушку мы заплатим 555 марок, и она будет в безопасности». «555 марок, 55 пфенигов», — уточнил Сеппель. «Именно столько мы получили в качестве вознаграждения от господина бургомистра». Господин Дипфельмозер прилег на софу. Он снял каску и вытер ее внутри носовым платком. «Мне все это не нравится», — заворчал он. «Согласитесь хотя бы с тем, чтобы я завтра сопровождал вас. Я смогу издалека наблюдать, что происходит, и в крайнем случае вмешаюсь». «Пожалуйста, не надо», — сказал Касперль. «Мы все знаем, что с Хотценплотцем нельзя шутить. Если он требует, чтобы мы с Сеппелем пришли одни, нужно это так и сделать». «А если с вами что-нибудь случится, — сказал господин Дипфельмозер, — кто гарантирует мне, что вы целыми и невредимыми вернетесь домой?» Касперль медлил с ответом. «Мы должны подождать, — сказал он. — Мы не ясновидящие». «Не ясновидящие?» Обервахмистер вскочил и обнял Касперля за плечи. «Касперль! — воскликнул он. — Ты навел меня на прекрасную мысль. В необычной ситуации нужно использовать нестандартные средства. Я обращусь к госпоже Шлоттербек». Госпожа Шлоттербек жила в старом покосившемся доме около леса. Дом окружала высокая колючая изгородь. На калитке висела табличка с надписью «Вдова Шлоттербек, дипломированная прорицательница». Гадание на картах, на кофейной гуще, толкование снов, заклинание духов и многое другое. Осторожно, злая собака.